Кончилась зима, запели птицы, в лесу на деревьях листья распустились, весна пришла. Слышите? Это скворец поет. Прилетел из дальних мест, из Африки, перезимовал в южных теплых краях и обратно в родной лес. Сидят на ветке сойка и дрозд, скворца слушают. Веселая эта птица-скворец. Любому звуку подражать умеет. Кого хочешь, передразнить может. А, да так, что не отличишь. Он за каждого в отдельности из птичьего хора спеть может. Недаром про него говорят. Скворец — первый в роще певец. Ну, ты уж и скажешь, соседка. Слегка обиделся дрозд. Он знал, что его считают прекрасным певцом, и никак не хотел верить, будто кто-то способен петь его голосом. Давай поспорим, что мою песню он спеть не сможет. И в эту минуту с другой стороны поляны зазвучала переливчатая трель дрозда. О-о-о! Не как брат в гости пожаловал. Дрозд порхнул туда, откуда раздавалась песня. Каково же было его удивление, когда вместо своего братца он увидел самого настоящего скворца. Вот так дела! Мы только что о тебе говорили. Да-да. Если б я сам не увидел, как ты поешь, ни за что бы не поверил Сойке, что ты можешь спеть моим голосом. Так это хорошо, когда можешь услышать свою песню в чужом исполнении. Значит, звуки твоей мелодии пришлись кому-то по душе. Послушай, хочу попросить тебя об одном одолжении. Давай перед всеми вдвоем споем моим голосом. Я еще ни разу не пел дуэтом. Согласился скворец, и в ту же минуту лес наполнился трелью дрозда. Птицы слетелись со всей поляны и окружили лесных артистов. И лягушка прискакала. А мою песню можешь исполнить? Попробую. Ой, ну в точь-точь, как я. Ой, похоже. Ква-ква. Ну, скворец молодец. Спасибо за концерты. Потешил ты нас. Не стоит благодарности. Я рад, что вам понравилось. И скворец полетел через поляну в чащу леса. А лягушка никак не могла успокоиться. Ай да скворец, даже квакать умеет. Это еще что? Он и собакой залаять может, и африканские мелодии спеть. Ой. Ну, зимует он в теплых краях, а весной каждый раз обратно к нам прилетает. У людей и примета есть такая. Летит скворец, зиме конец. А по весне вместе с грачами по полям ходит, насекомых и личинки собирает, а летом без устали отыскивает да поедает вредных гусениц и жуков-листоедов. Лесу зеленому, ох, как помогает! Чик-чирик! Там, где я живу, скворцов тоже все любят. Люди им специальные домики-скворечники строят. Какие домики, воробей? Деревянные, четырехугольные, с маленьким круглым отверстием под самой крышей. Люди укрепляют их на шесте или на дереве около своих домов. По весне скворцы пролетают из южных стран и живут в этих домиках до самой осени. Многие считают, что скворцы живут только в скворечниках. Но скворец — птица лесная. Живет она в светлых лесах, гнездится по опушкам, а гнезда свои устраивает в дуплах. Человек помогает этим птицам, домики развешивает. Но на всех скворцов скворечников не хватает. Эти птицы целыми стаями к нам летят. А в стае-то знаешь, сколько их? Наверное, столько же, сколько нас в большом озере или болоте. Стаи десятки, а то и сотни тысяч птиц. Ой, вот это да! Только и смогли проговорить участники беседы, и все как один замолчали, пытаясь представить себе это количество. Над поляной вмиг воцарилась тишина. Однако продолжалась она недолго. Вдруг, откуда ни возьмись, на поляне еще две птички появились. Маленькие, ростом с воробья. А шуму-то шуму. Пищат, друг на друга наскакивают, клюются, щипаются, не щадят своих нарядных перьев. Настоящая битва. Глянь-ка, сестрица Сойка. А? Ну и драчуны эти зяблики. Это только зяблики-самцы-задиры, когда они прилетают с юга одни, без самок. Каждый ищет себе место для гнезда, оберегает его от других. Вот и дерется с чужаками. Вот оно что. Да, а за самцами вскоре прилетят самки. Вместе совьют гнездо, и каждая самка отложит яйца с круглыми, красно-бурыми точками и пятнами. Но если к гнезду с яйцами или птенцами приблизится человек и дотронется до них, зяблики покидают не только свое гнездо, но и малышей. Ай-яй-яй-яй-яй. Прошло время. Из теплых краев вернулись самки зябликов, отложили яйца, высидели птенцов. И вот уже родители носят своим малышам вредных насекомых, долгоносиков, щелкунов, листоедов, гусениц. Постепенно птенцы подрастают и вылетают из гнезда. Смотри-ка, сестрица Сойка. Да-да. Зябликов-самцов теперь и не узнать. Не шумят, не дерутся. Да уж, птенцов вырастили, так и подобрели. Даже к другим птицам в гости летают.